Глава 35. Хогманай. Последняя ночь года выдалась ясной и холодной. Сверкающая луна в фиолетово-черном небе заливала светом всю долину. Это было очень кстати, потому что в нашем доме собрались люди со всего Риджа. Мужчины освободили большой сарай и расчистили пол для танцев. Рил, Джига, Страспей и многие другие, которых я не знала, чередовались в свете фонарей под неуклюжие звуки скрипки Эвана Линси, завывание рожка его брата Мерда и ритмичные удары Боурана Кенни. Отец Торла Гатри захватил волынку, такую же ветхую, как и он сам. Старик не всегда попадал в такт с Линсиями, а порой и вовсе исполнял что-то свое. Однако какофония все равно получалась забавной, а виски с пивом только разжигали веселье. Спустя час-другой я еле держалась на ногах. Шотландские рилы и сами по себе могут закружить так, что перед глазами все будет плыть. А уж под влиянием виски голова у меня и вовсе напоминала барабан стиральной машинки. После одного из танцев я, шатаясь, прислонилась спиной к подпорке крыши и закрыла один глаз. В надежде остановить бешеное кружение. Меня похлопали по плечу. Я повернулась и увидела Джейми. Тот держал две кружки. Я вся взмокла и хотела пить, и потому мне было все равно, что в них. Оказалось, сидр, и я с радостью осушила кружку до дна. «Будешь так пить, скоро свалишься, Саксоночка». Джейми поднес к губам свою кружку. Он тоже раскраснелся и вспотел. Но глаза у него весело сверкали. «Ерунда». Сарай перестал крутиться, и я вновь почувствовала себя бодрой. «Как думаешь, сколько здесь людей?» «Было 68, когда я считал последний раз». Он прислонился к столбу рядом, с чувством глубочайшего удовлетворения, разглядывая бурлящую толпу. «Правда, все ходят туда-сюда, так что я мог ошибиться. Ребятню я в расчет не брал», — добавил он, посторонившись, когда трое мальчишек с визгом промчались мимо нас. Вдоль стен сарая сложили охапки сена, и там прикорнули самые маленькие дети. В свете фонаря блестели рыже-золотистые прядки. Не обращая внимания на шум, сладко сопел Джейми. Бриана подошла на секунду проверить сына, потом взяла Роджера за руку, и, смеясь, они нырнули обратно в толпу танцоров. Люди постоянно выходили на улицу. Особенно молодые парочки. Мороз щипал за щеки, но для разгоряченных тел то было лишь в радость. Мимо нас прошел старший сын Маклауда, обнимая одну из внучек мистера Гутри. У старика их было три, и все похожи друг на друга, не отличить. Джейми что-то произнес на гельском, и у парня жутко покраснели уши, а девушка так и вовсе пошла малиновыми пятнами. «Что ты им сказал?» «Сразу и не переведешь», — отмахнулся он и обнял меня за талию. Джейми весь пылал от виски и радости. Он заметил мой взгляд и улыбнулся. «Прогуляемся, Саксоночка?» «Ну, если ты намекаешь. Хотя нет, лучше попозже». Я кивнула ему за спину. На скамейке у стены пристроилась стайка пожилых дам, следящих за нами не хуже стервятников. Джейми величаво поклонился им, отчего они залились румянцем и захихикали. «Ладно», — вздохнул он. «Позже так позже. Может, после первого гостя». Примечание. Шотландский обычай. Считается, что если первым гостем в новом году будет высокий брюнет, дом ждет удача. Мелодия затихла, и люди ринулись к бочонку с сидром в дальнем углу сарая, где властвовал мистер Уэмис. Танцоры сгрудились возле него роем жаждущих пчел. Была видна лишь его макушка, высветленная фонарем. Я поискала взглядом Лизи. Весело ли ей? Кажется, да. Она сидела на тюке сена, в окружении четырех или пяти нескладных парней. «Это кто там? Самый высокий. Я его не узнаю», — спросила я Джейми, кивком указывая на незнакомца. Он прищурился. «А, Джейкоб Шнелл. Приехал из Салема с другом. Они с Мюллерами». «Ясно. Путь из Салема не близок. Около 30 миль. Неужели такая долгая дорога ради одного лишь праздника? Я огляделась в поисках Томми Мюллера, которого давно присмотрела в женихе Лизи, но того что-то не было видно. «И что ты знаешь об этом самом Шнелле?» Я придирчиво разглядывала парня. На год два старше остальных, горцующих перед Лизи. Довольно высокий. Красавцем не назовешь, но симпатичный. Костистый. И уже сейчас намечается живот, который лет через 10 вырастет брюшко. Парня не знаю. Знаком кое с кем из родственников. Семья достойная. Его отец, по-моему, сапожник. Мы оба невольно уставились на ботинки Джейкоба Шнелла. Не новые, но вполне приличные, с большими оловянными пряжками по немецкой моде. Юного Шнелла, должно быть, выделяли среди прочих. Он что-то шептал Лизе на ухо, а она хмурила лоб, пытаясь в шуме разобрать слова. Потом расхохоталась. «Зря». Джейми, чуть нахмурившись, покачал головой. «Он из лютеран. Они не позволят парню жениться на католичке. А если и позволят, Джозеф не переживет разлуку с дочерью». Отец Лизи был глубоко к ней привязан. После долгого расставания с девочкой он больше никогда не отпустит ее так далеко. «Он может поехать с ней?» Джейми неохотно кивнул. «Не хотелось бы его терять. Впрочем, остается еще Арчи Бак». Его прервал вопль. «Макдью!» «Выходи, рыжий Джейми! Покажи, как это делается!» Подхватил с дальнего угла Эван. Танцы ненадолго прервались, чтобы музыканты могли перевести дух и выпить. Мужчины тем временем решили посоревноваться в пляске с мячами, для которой нужна лишь волынка или барабан. Поднялся шум. Доносились подбадривания или язвительные выкрики. Очевидно, мастерством участники не отличались. Последний джентльмен, например, споткнулся о палаш и рухнул на пол. Его багрового от смущения поднимали друзья, отряхивая одежду от налипшего сена и осыпая взамен беззлобными насмешками. «Макдью! Макдью!» — не унимались Кенни и Мерда. Джейми со смехом отмахнулся. «Нет, я уже давно не танцевал». «Макдью! Макдью! Макдью!» — Кенни застучал в Боурон. И толпа дружно принялась скандировать «Макдью! Макдью! Макдью!». Джейми беспомощно уставился на меня, умоляя о спасении. Но к нам уже шли Ронни Синклер и Бобби Сазерленд. Я со смехом попятилась. Они схватили Джейми за руку и, не слушая протестов, поволокли в центр зала. Его вытолкнули на свободное пространство, и толпа разразилась ревом аплодисментов. Видя, что особого выбора нет, Джейми собрался и расправил килт. Перехватив мой взгляд, притворно возвел глаза к небу и стал снимать жилет и ботинки. Ронни услужливо положил у его ног два скрещенных палаша. Кенни негромко застучал в Боуран. Толпа в ожидании застыла. Оставшись в одной лишь рубашке, килте и чулках, Джейми повернулся по часовой стрелке, кланяясь на все четыре стороны света. Потом встал над мечами и поднял руки. Толпа оживленно захлопала, а Бриана сунула два пальца в рот и шумно засвистела, изрядно поразив окружающих ее людей. Джейми с легкой насмешкой посмотрел на дочь, потом снова нашел взглядом меня. Хотя на его губах играла улыбка, в глазах от чего-то виднелась грусть. Боуран застучал быстрее. Шотландский танец мечей исполнялся по трем поводам. Ради развлечения публики, как сейчас, чтобы посоревноваться в удали. Так было среди молодежи на сборе. Но самое главное — как предзнаменование. Танец исполнялся перед боем. И от успеха танцора зависело, ждет ли войско победа. Молодые люди танцевали над скрещенными мечами в ночь перед Престоном и Фалкирком. А вот перед Колоданом нет. Тогда мы не нуждались в божественных знаках. Джейми закрыл глаза, склонил голову, и Боуран застучал мелкой частой дробью. Он рассказывал мне, что в молодости нередко исполнял танец мечей. И ради веселья, и перед битвами в Шотландии и Франции. Старые солдаты всегда просили его станцевать. Надеялись, что удаль молодого парня сулит им победу. Но то было в старом свете, целую вечность назад. Джейми без подсказок Роджера знал, что мир меняется. И в этом новом мире танец мечей уже не будет исполняться всерьез, чтобы снискать милость богов войны. Он открыл глаза и вскинул голову. Боуран издал звонкое «бом», и под выкрики толпы начался танец. Джейми плясал почти бесшумно и уверенно, а на стене прыгала его длинная тень с высоко поднятыми руками. Бывалый воин, он танцевал, чтобы остаться в людской памяти, чтобы те, кто видел эту пляску, никогда бы его не забыли. Он танцевал, а со лба летел пот, и глаза глядели в пустоту. Под шумное обсуждение танца мы зашли в дом, чтобы перекусить в ожидании первого гостя. Миссис Бак принесла корзину яблок и собрала незамужних девушек в углу кухни, где те, перемигиваясь и многозначительно поглядывая в сторону молодых парней, стали чистить фрукты, снимая кожицу одним цельным куском. Девушки по очереди бросали шкурки за спину и тут же собирались над ней, высматривая, какой буквой она легла. Шкурки скручивались. Чаще всего выпадали О и С. И потому Сэмюэлю Чишелму и Саймону Сазерленду досталось немало озорных взглядов. Насчет О разразились споры. Не указывает ли она на Ангуса Ога Маклеода? Тот был парнем симпатичным и многим нравился. В отличие от Оуэна, пожилого вдовца, 5 футов ростом и с большущим жировиком на лице. Я отнесла спящего Джейми наверх и уложила в постельку. Когда вернулась, свою шкурку как раз бросала Лиззи. «С!» — хором объявили 2 внучки Гатри, едва не стукнувшись лбами. «Нет-нет, это Д!» В эксперты призвали миссис Бак. Та пристально изучила шкурку, склонив голову на бок, как снегирь, разглядывающий червяка. «Да, это совершенно точно Д!» — провозгласила она. И девушки дружно захихикали, посматривая на Джона Лоури, молодого фермера из Вулам-Пойнт. Тот недоуменно поднял брови. Краем глаза я заметила проблеск рыжего. В дверях коридора стояла Бриана. Она махнула мне головой, и я вышла. «Роджер уже готов. Только молотую соль нигде найти не можем. В кладовой ее нет. У тебя случайно не найдется?» «А, да, сейчас». Виновато отозвалась я. Брала, чтобы засыпать болиголов, и совсем забыла вернуть. Гости собрались на крыльце, запланили весь коридор, кухню и кабинет Джейми. Я кое-как пробиралась сквозь толпу, кивая знакомым и уворачиваясь от столкновения с кружками сидра. Под ногами хрустели крошки. В операционной было пусто. Гости суеверно избегали этого места. К тому же я, чтобы не поощрять людей, нарочно потушила почти весь свет. Только в углу горела одна свеча, подле которой стоял сейчас Роджер, перебирая баночки на моем столе. Когда я вошла, он поднял глаза и улыбнулся. Все еще румяный после танцев, он, однако, надел сюртук и замотал шею шарфом, а на стуле рядом лежал плащ. По традиции, первым гостем в новом году должен быть высокий темноволосый мужчина. Тогда в дом вместе с ним войдет удача. Среди нас Роджер был самым высоким и привлекательным брюнетом. Потому именно его избрали на роль первого гостя. Фергус и Марсели, а заодно все, кто жил поблизости, уже помчались домой, чтобы приготовиться к его визиту. А вот рыжеволосый гость принесет горести и болезни. Потому Джейми надежно заперли в его кабинете под охраной братьев Линси до самой полуночи. Правда, нормальных часов было не сыскать до самого кросс-крика. Зато у мистера Гатри имелись карманные, рассыпающиеся от старости. Поэтому реликту нам и предстояло отмерить тот мистический момент, когда один год сменяется другим. Часы еле шли и часто останавливались. Потому я сомневалась в их точности. но для традиции это было неважно. «Без 10:12», — объявила Бриана, заглядывая в кабинет. «Я только что смотрела на часы мистера Гатри». «Ты со мной?» — улыбнулся Роджер, глядя на плащ, который она держала в руках. «Шутишь? Я целую вечность не гуляла после полуночи!» Она хмыкнула. «Все взял?» «Все, кроме соли. Первый гость должен принести дары. Яйцо, полено, соль и бутыль виски. Тогда в доме весь год будет изобилие и достаток». «Точно. Куда же я?» «О, Господи!» Я распахнула шкаф в поисках соли. Из темноты на меня хищно уставилась пара горящих глаз. «Черт бы тебя побрал!» Я прижала руку к груди, чтобы унять зашедшееся от испуга сердце. Другой же замахала Роджеру, который подскочил на мой крик. «Не волнуйся, это просто кот». Атца удрал подальше от нашего праздника, захватив для компании свежеубиенную мышь. Он зашипел на меня, решив, что я хочу отобрать добычу. Но я лишь сдвинула его в сторону, вытаскивая из-под пушистого бока мешочек молотой соли. Я закрыла шкаф. Пусть Атца спокойно наслаждается ужином. И вручила соль Роджеру. Тот положил на стол небольшой предмет, который до этого крутил в пальцах. «Где вы раздобыли эту старинную фигурку?» Он разглядывал тот самый розовый камешек с женским силуэтом. «А, миссис Бак дала», — сказала амулет для зачатия. «Он что, старый?» Роджер кивнул, не отрывая глаз от вещицы. «Очень. Я такие видел лишь в музеях. Их датировали тысячами лет». Он благоговейно погладил камушек указательным пальцем. Бриана подошла ближе и протянула руку. Но я вдруг схватила ее за запястье. «Что такое?» — улыбнулась она. «Мне нельзя ее трогать? Он и впрямь работает?» «Нет, конечно же». Я со смехом отпустила ее, чувствуя себя смущенной. Отчего-то мне не хотелось, чтобы Бриана брала камушек. Когда она просто склонилась над столом, я украдкой выдохнула. Роджер же посмотрел на Бриану со странным интересом. Он как будто хотел, чтобы она взяла амулет. «Бичем. Да ты перебрала спиртного», — сказала я самой себе. И все же от греха подальше спрятала фигурку в карман. «Идем, пора!» Бриана встрепенулась и торопливо потянула за собой Роджера. «Да, точно. Пошли». Он закинул мешок на плечо, улыбнувшись мне, взял Бриану за руку, и они исчезли. Только хлопнула дверь кабинета. Я потушила свечу, собираясь последовать за ними. Но вдруг замерла, не торопясь возвращаться в суматоху праздника. В доме бурлила жизнь. И под закрытую дверь лился свет. Здесь же было тихо. Маленький тяжелый идол безмолвным грузом оттягивал карман. Этот день, 1 января, ничем не примечателен. Мы сами придаем ему сакральное значение. Кельты, например, вели отсчет Нового года с Имбалка, праздника начала весны, который отмечали в феврале, когда холода понемногу отступают. Или со дня весеннего равноденствия, уравновешивающего силы тьмы и света. И все же я стояла в темноте, слушая кошачье фырканье из шкафа, и ощущала, как под ногами движется земля, знаменуя смену года. За стеной шумели люди, а я была одна, и в крови закипало неведомое чувство. Самое удивительное, что чувство это не казалось мне странным. Оно не накатывало извне, а шло изнутри, словно жило там давно. Хотя я не могла подобрать ему название. Полночь стремительно приближалась. Все еще во власти этих ощущений я открыла дверь и нырнула в хаос толпы. С разных концов дома неслись крики, знаменующие наступление заветного часа. В коридор стекались люди, в ожидании поглядывая на двери. Пауза затягивалась. Может, Роджер, чтобы не толкаться в выбес того переполненном коридоре, решил зайти через кухню? Я посмотрела в ту сторону. Нет, Там тоже стояли люди, недоуменно поглядывая на меня. В дверь по-прежнему никто не стучал. Разговоры понемногу смолкали. Точно люди боялись случайным словом спугнуть и без того припоздавшего гостя. Наконец на крыльце послышались шаги, и дверь вздрогнула от трех коротких ударов. Джейми, как хозяин дома, выступил вперед, чтобы приветствовать первого гостя. Отчего-то он вдруг изменился в лице, и я поспешила заглянуть ему через плечо. Вместо Роджера и Брианы на крыльце стояли две невысокие фигурки, тощие и ободранные, но, несомненно, темноволосые. Близнецы Берцли застенчиво вошли в дом. «Счастливого вам Нового года, мистер Фрезер!» — каркающим басом сказал Джосайя. Он вежливо поклонился мне, не выпуская руки брата. «Мы пришли». Все сошлись на том, что визит темноволосых близнецов — добрый знак и сулит двойную удачу. Тем не менее Роджер и Бри, которые встретили братьев Берцли во дворе и послали их к нам, отправились по другим домам Риджа. Бри строго-настрого велели не пересекать порог прежде Роджера. Появление мальчишек вызвало оживленные толки. О смерти Аарона Берцли и исчезновении его жены в официальной версии событий все слышали. Однако внезапный визит близнецов вновь всколыхнул притупившееся любопытство. Никто не знал, где были братья все это время. Джосайя лишь хрипло ответил «бродили», а Кисай вовсе промолчал. Поэтому разговоры опять свелись к торговцу и его жене. Миссис Бак взяла мальчиков под опеку и увела их на кухню мыться и ужинать. Гости разбрелись по домам. Оставшиеся разбились на маленькие компании. Молодежь вернулась в сарай, чтобы потанцевать или уединиться на сеновале. Те, что постарше, предавались воспоминаниям у очага. А утомившиеся за вечер сыскали более-менее удобный уголок и легли вздремнуть. Джейми я нашла в кабинете. Он сидел в кресле, зажмурившись, хотя открыл глаза сразу же, как только услышал мои шаги. «Счастливого Нового года!» — тихо сказала я и поцеловала его. «И тебе счастливого, Ньендон!» «Все еще хочешь прогуляться?» Луна давно зашла, и в черном небе тускло мерцали лишь звезды. На дворе было темно и пусто. «Нет», — признался Джейми, потирая лицо ладонью. «Я хочу спать». Он зевнул, приглаживая торчащие на макушке волосы, и великодушно добавил. «И чтобы ты легла рядом». «Все непременно», — заверила я. «А это что такое?» Я обошла стол и заглянула Джейми через плечо. Перед ним лежал какой-то чертеж с математическими расчетами на полях. Джейми выпрямил спину, заметно приободрившись. «А, да, это подарок Роджера Брианина Хогманай. Он построит ей дом? Но не ей, Чишелмам». Как оказалось, Роджер разыграл махинацию в лучших традициях Джейми, организовав соглашение между Ронни Синклером и Джорджи Чишелмом. Ронни жил в большой хижине возле Бандарни. Согласно договору, он, будучи неженатым, переберется пока в мастерскую. Чишелмы же переедут в его дом, к которому, как только позволит погода, пристроят еще две комнаты по плану на столе Джейми. Миссис Чишелм, в свою очередь, обязывается кормить Ронни и стирать ему одежду. Весной, когда они примутся за строительство собственной фермы, Ронни вернется в свой дом. И новое просторное жилье наверняка привлечет какую-нибудь молодую особу, подыскивающую достойного жениха. Брис с Роджером переедут к себе. Лиззи с отцом освободят хирургический кабинет. И все будут счастливы. Я радостно обняла Джейми за плечи. «Какой замечательный план! Ты делал чертеж?» «Ага. Джорджи ведь не плотник. Не хотелось бы, чтобы крыша рухнула им на голову». Джейми обмакнул перо в чернильницу и исправил пару цифр. «Готово». Роджер думал показать чертеж Бриане, когда они вернутся. «Я сказал, что оставлю его здесь. Она будет в восторге. Я прильнула к спинке стула, разминая Джейми плечи. Он подался назад, прижимаясь затылком к моей груди, и закрыл глаза. «Голова болит?» — тихо спросила я, заметив вертикальную складку меж бровей. «Ага, немного». «О да, вот так». Я подняла руки, нежно растирая виски. Дом затих, хотя на кухне еще гудели голоса, и по холодному неподвижному воздуху лились звуки скрипки. «Девушка с темными волосами», — узнала я мелодию. «Обожаю эту песню». Я сдернула ленту и распустила его косичку, наслаждаясь тем, как шелковистые пряди скользят по пальцам. «Странно, что у тебя нет слуха», — заговорила я, разминая больные места возле надбровных дуг. «Обычно способность к математике всегда сочетается с музыкальным даром, как у Бри, например». «Раньше был?» — рассеянно отозвался Джейми. «Что был?» «Слух». Он вздохнул и подался вперед, упираясь локтями в стол, чтобы подставить мне шею. «О, Господи! Да! Вот так! Ох!» Я принялась усердно мять тугие мышцы. «То есть раньше ты умел петь?» Обладая приятным голосом, Джейми, однако, оказался начисто лишён слуха, и любая песня в его исполнении превращалась в такую какофонию, что младенцы принимались испуганно орать. «Ну, не то чтобы петь», — я расслышала в его голосе улыбку, «но одну песню от другой отличить мог. И сказать, хорош певец или так себе. А теперь для меня это просто шум и вопли». «Что же случилось?» «А, это было еще до нашей встречи, Саксоночка. Незадолго до нее. Помнишь, я воевал во Франции? Мы как раз оттуда возвращались с Дугалом Маккензи и его людьми, когда Мурта нашел меня в горах в одной рубашке». Он говорил спокойно и непринужденно, но я нащупала под волосами старый шрам. Сейчас тоньше нити. Некогда это была 8-дюймовая рана, оставленная топором. Джейми тогда 4 месяца провалялся в горячке и много лет страдал от головных болей. «Хочешь сказать, ты не слышишь музыку, потому что был ранен?» «Я не слышу музыку, но слышу бой барабанов», — просто ответил Джейми, пожимая плечами. «Слышу ритм, но не саму мелодию». Я замерла. И он обернулся, с улыбкой пытаясь обратить все в шутку. «Не переживай, Саксоночка. Невелика беда. Я и прежде не умел петь. И в конце концов Дугал-то меня не убил». «Дугал? Думаешь, это был он?» Меня поразила его уверенность. Да, Джейми считал, что на него напал именно дядя. А потом, застигнутый врасплох своими же людьми, сделал вид, будто нашел раненым. Однако доказательств тому не было. «Ну да», — удивился Джейми. «Я думал, ты знаешь. А ты не поняла тогда, что он сказал, умирая?» Отчетливо, словно та сцена опять разворачивалась перед глазами, я увидела чердак дома в Колодане. Повсюду валялись обломки мебели, а на полу у моих ног стоял на коленях Джейми и держал бьющееся в агонии тело Дугала. Кровь пузырями выходила из раны в горле, куда вонзился кинжал моего мужа. Лицо Дугала наливалось мертвенной бледностью. Он буравил Джейми черным взглядом и что-то шептал на гельском. А Джейми, такой же белый, следил за губами умирающего, внимая его последним словам. «И что же он сказал?» «Сын моей сестры ты или нет, но тебя стоило убить в тот день на холме. С самого начала я знал, или ты, или я», — повторил Джейми, до того бесстрастно и равнодушно, что меня тоже пробило дрожью. В кабинете воцарилась тишина. Голоса на кухне притихли, словно там собрались призраки прошлого, чтобы выпить и вспомнить былое. «Вот что ты имел в виду», — тихо отозвалась я, когда сказал, что примирился с Дугалом. «Да». Джейми откинулся на спинку стула и взял меня за руки. И он был прав. Или он, или я. В конце концов, должен был остаться только один из нас. Я вздохнула. И бремя вины спало с моих плеч. Джейми дрался с Дугалом из-за меня. И когда он убил дядю, я решила, что это смерть на моей совести. Однако Дугал был прав. Конфликт назревал давно. Рано или поздно они схлестнулись бы. Пусть не накануне Колодена, но в любой другой день. Не выпуская меня, Джейми повернулся на стуле. «Не будем поминать старое, Саксоночка», — тихо сказал он. «Прошлое прошло. Будущее не наступило. Но мы с тобой вместе. Ты и я».